Шаг третий. Считаем финансовую модель. Сразу проговорю, что финансовая модель и бизнес-план — это разные вещи. Если упростить, то бизнес-план — это сочинение, а финмодель — математика. В шаге 1 мы обсудили, что прописывать массивный бизнес-план на тонну страниц бессмысленно. Большая часть может не понадобиться и кануть в лету, а пригодится лишь пара основательных моментов. Здесь обратная ситуация. Почти никакие цифры лишними не будут. Все пойдет в дело и пригодится для расчетов разных показателей статистик. На этом этапе базовая задача — посчитать, сойдется ли математика при запуске проекта и имеет ли смысл открываться при тех вводных, которые у нас есть. Далее эту модель можно будет усложнять, добавляя в нее дополнительные данные. Как получить финмодель? Вариантов 2. Первый. Нанять финансового консультанта, который сделает все за вас. Качественно, быстро, но, скорее всего, дорого. Искать специалиста можно на HeadHunter, SuperJob, Авито. Но опять же, выбирая такой путь, мы не разбираемся в глубине вопроса. И в случае желания масштабироваться, у нас могут отсутствовать фундаментальные знания. Придется снова тратиться и прибегать к помощи эксперта со стороны. Поэтому искренне рекомендую присмотреться ко второму варианту. Второй. Попробовать разобраться самостоятельно. Во-первых, да, это экономичнее. На старте обычно нет такого, что денег куры не клюют, поэтому приходится быть поскромнее в своих тратах. Помимо экономии, у этого варианта есть еще один неоспоримый плюс. Вы сможете самостоятельно погрузиться во все тонкости будущего бизнеса. Ну и в-третьих, никто не защищен от провала и нет гарантии, что финмодель от эксперта будет посчитана верно. Как говорится, на других надейся, а сам не плашай. За почти 3 года работы я ни разу не прибегала к помощи эксперта-счетовода. Первая финмодель первой кофейни была рассчитана достаточно топорно и на коленке. Далее будет подробный расчет с цифрами. На этапе запуска второй составлять таблицы в Excel оказалось уже проще. Было известно, на что обращать внимание и что нужно уменьшать, чтобы росла прибыль. Недавно при расчетах для запуска третьей я просто вставила в старую табличку новые цифры аренды и расходов по разным поставщикам. И вуаля, все готово. Об основных моментах, которые помогут самостоятельно подготовить простую финмодель, расскажу далее. Если захотите разобраться детальнее и научиться составлять сложные финмодели, посмотрите статью в «Бизнес-секретах». В ней финансовый директор на пальцах объясняет, зачем нужны все эти расчеты, как их сделать и как убедиться, что полученная модель качественная. Дальше мы посчитаем примерную финмодель. Она будет простой, но на первых порах ее будет достаточно, чтобы понять, сойдется ли дебет с кредитом и не будете ли вы работать в убыток. Скорректируйте ее, когда приступите к поиску помещения и оборудования, и получите более точные цифры. Потенциальное количество клиентов в день, стоимость аренды и так далее. Для примера оставила данные, которые сама использовала при планировании первой кофейни. Считаем потенциальную выручку. Выручка — это все деньги, которые вы получаете с продаж за определенный период. Например, месяц, квартал или год. Продали за день 30 открыток под 100 рублей, получили 3000 рублей выручки. Потенциальную выручку считают по формуле. Количество чеков умножить на размер чека умножить на количество рабочих дней. Получается выручка за месяц. В примере с открытками количество чеков в день 30. Люди обычно покупают по одной открытке. Размер чека примерно 100 рублей. Может быть погрешность, если все же были те, кто брал по 2, например, на 8 марта. Количество рабочих дней — это все дни, в которые открыт бизнес. Это может быть 30, если вы работаете 7 дней в неделю, или 22, если только по будням. Потенциальная выручка в этом случае — 30 чеков умножить на 100 рублей умножить на 22 дня. Получается 66 тысяч рублей. Как узнать количество и размер чеков? В первой части мы разбирали разные способы считать потенциальный трафик клиентов. Напомню о 3 основных. Первое. Снимать чеки в соседних заведениях. Второе. Приехать и посчитать людей. И третье — использовать сторонние сервисы, считающие трафик. Также напомню, что лучше всего использовать несколько для большей точности расчетов. Как посчитать средний чек? Средний чек — это количество денег, которые один клиент в среднем будет тратить у вас за одну покупку. Например, если он возьмет одну шаурму, средний чек составит 250 рублей. А если предлагать комбо, шаурма и кока-кола, это уже 300 рублей. Это самые базовые понятия, которые помогут дальше в расчетах. Для того, чтобы понять, будет ли прибыльно, нужно из выручки вычесть все расходы. Выручку мы рассчитали по формуле, которую я озвучила ранее, теперь о расходах. Есть постоянные издержки, есть переменные. Обо всем по порядку. Считаем постоянные издержки. Постоянные расходы — это все регулярные платежи за определенный период. Чаще всего это фиксированная часть зарплаты сотрудников, оплата за аренду помещения или склада, коммунальные услуги, расчет на кассовое обслуживание и налоги. В качестве периода чаще всего берется месяц. Даже если за месяц выручка будет равна нулю, эти деньги придется отдать. Моими постоянными расходами на этапе запуска были налоги — около 20 тысяч рублей в месяц, аренда кофемашины — 13 тысяч рублей в месяц, аренда помещения, которая включала плату за интернет, вывоз мусора и коммуналку — 40 тысяч рублей в месяц. В месяц постоянные расходы составляли 20 плюс 13 плюс 40 — 73 тысячи рублей. На этапе запуска мы закладывали на налоги примерно по 20 тысяч рублей в месяц. И это сильно облегчало жизнь. Откуда бралась такая сумма, мы подробнее рассмотрим в шагах 6 и 7, когда будем разбираться с налогообложением. Здесь мы лишь учимся, как считать, поэтому пока примите на веру. Сейчас бизнес вырос, и приходится закладывать больше. Поясню, почему приходится. Есть фиксированные взносы в налоговую страховую, о них мы сразу знаем. А есть дополнительные. Если доход от ИП превысил 300 тысяч рублей, то сверху платится еще 1%. Запускались мы под конец года, поэтому за лимит не выходили. А сейчас с ростом бизнеса пропорционально растет и налог. Приведенные далее цифры актуальны в апреле 2023 года. Передо мной на столе лежит налоговая декларация, в которой сумма налогов за прошлый год больше 600 тысяч рублей. Можно, конечно, было бы жить весь год как стрекоза из басни Крылова и не откладывать, но сейчас было бы больно выложить такую сумму сразу. Считаем переменные издержки. Переменные издержки — это расходы, которые зависят от объема выручки. Это, например, закупка товара или сырья для него, сдельная часть зарплаты сотрудников, упаковка или доставка товара. Для каждого вида бизнеса переменные расходы свои. Часто при первой покупке переменные расходы получаются завышенными. Поставщик называет минимальную сумму заказа, и приходится брать больше расходников, чем нужно на месяц. В мои переменные расходы на месяц входили. Кофе — 12 тысяч рублей, цена за килограмм 600, но минимальный заказ от 20 килограмм. Молоко — 5 тысяч рублей за 80 литров. Считали так. Если на средний капучино нужно 200 миллилитров молока, этого объема хватит на 400 напитков. Мы предполагали, что в день будет 18-20 чашек кофе с молоком, за месяц как раз выйдет до 400 напитков. Вода — 2-400 рублей, цена — 150 рублей за бутыль в 19 литров, но минимальный заказ — 16 бутылей. Упаковка. Нам нужны были три вида стаканов, салфетки, трубочки, манжеты для горячих напитков, держатели для двух или четырех стаканов и крышки. Так как кофейню я открывала с партнером, у которого были поставщики, то со скидкой этот набор обходился нам в 7 тысяч рублей для 550 напитков. В месяц переменные расходы составили 12 тысяч рублей плюс 5, плюс 2 400, плюс 7. Вышло 26 тысяч 400 рублей. Мы не закладывали денег на доставку и логистику, многие заказы я могла забрать сама на своей машине. Да и бензин мы не считали, мол, это моя личная трата. Итоговая таблица расходов выглядела так. Постоянные расходы — 73 тысячи рублей, переменные расходы — 26 тысяч 400, итого 99 400. Считаем чистую прибыль. Чистая прибыль — это то, что предприниматель получает после вычета всех расходов. Это те деньги, которые ему действительно принес бизнес. Чистая прибыль считается по формуле. Выручка минус расходы равно чистая прибыль. В моем случае итог финмодели был таким. Выручка — 160 тысяч рублей, расходы — 99 тысяч 400, чистая прибыль — 60 тысяч 600 рублей. Наша модель оказалась жизнеспособной. Если чистая прибыль близится к нулю или отрицательное, дело окажется убыточным. Можно будет подумать, какие расходы стоит сократить. Возможно, аренда слишком дорогая или фонд оплаты труда неоправданно раздут. Если уменьшить косты никак не выходит, и математика не сходится, лучше продолжать искать. Costs, расходы, разговорное обозначение расходов бизнеса. На основе всех собранных данных можно составить P&L-отчет. Он же отчет о прибыли и убытках. С помощью такой таблицы контролируется, сколько зарабатывает и тратит бизнес. Это в будущем поможет вовремя заметить проблему. Иногда кажется, что дела идут хорошо, а позже понимаешь, что бизнес работает в убыток. Сейчас можно пропустить и вернуться к составлению такого отчета, когда запустится бизнес, а у вас появится новая задача — следить за тем, чтобы он генерировал прибыль. Оставляю вам готовый шаблон P&L-отчет. Он поможет случайно не отказаться от прибыльной бизнес-идеи и не получить неприятный сюрприз, когда кажется, что все идет хорошо.